летний пир на водах. Анка и Мирка, обе на взгляд иных жеребчиков весьма соблазнительные, обсуждают друг с дружкой неожиданное появление Турковского. Обе почти без остановки курят. Анка: «Вот видишь, Рюрик, едва оклемался, и, пожалуйста, появляется на курорте с двумя с двумя куртизанками». Мирка: «А что, Ирка разве с ним не приехала?» Анка: «Шутишь? Ирка ему нужна только для перепечатки его гениальных опусов и комментариев. В светское общество, вроде нашего борделя, он ее не выводит». Мирка: «А я думала, что у них хорошая семья». Анка: «Конечно, хорошая. Детишек своих они оба обожают. Однако Нинка и Ульянка тоже ведь неплохие, чувихи, согласна?» Стажарова и Лисе, продолжая разговор с солидными писателями Барлахским и Шейкиным, помахали Мирке руками, а первая даже крикнула ей: «Выглядишь классно!» Мирка: «Ну, вообще-то Нинка свойская девка. Она иногда к нам заходит погулять с Дельфом». Анка: «Мирка, ну что ты несешь? Ты что, не знаешь, какие у них отношения с Ваксом?» Мирка: «Ну, что-то у них было 100 лет назад. А сейчас он говорит, что она его вытаскивает из депрессухи». Ведя этот разговор, две дамы в цветастых платьях раскладывали на столе вилочки, ножички, нарезанные мелкими треугольничками столовые салфеточки. Закончив этот труд, налили в граненые стаканы по 125 граммов водки. «Ну, давай махнем, подруга». Вечер открылся той же пьесой в исполнении трио «Осляби», что и на кургане «Тепсень», «Чарли Паркер», «Колыбельные птичьей страны». Под фонарем появился ведущий, тот самый Роб Р. Майка, джинсы, мокрые волосы зачесаны назад, губы вперед. Заглядывая в пустую ладонь, он начал читать: «Сегодня по поселку тихонечко я брел, и вдруг ко мне на холку слетел живой орел, и в этой птице колкой героя я обрел. Увы, был не из лучших мой маленький герой, он не из райской кущи, штаны на нем с дырой. Хотел он без зазрений явиться завтра в час, однако день рождений привлек его сейчас. Теперь дарю Ваксону, Подгурскому дарю, бродячую вакцину товарища Хрюхрю. Ослябе непреклонный, дуди в свою дуду, пой праздник внесалонный в плюгавеньком саду». Он быстро зашел за угол бунгало и тут же вышел оттуда, влача за руку странное существо, скорее уж нищую гориллу, чем человеческого мальчика. Тот был накрыт отвратной плащ-палаткой и ковылял на извращенных внутри ногах. Гукал не по-нашему. «Алле!» — вскричал Роберт и сорвал с существа его покров. И тут же из горбуна распрямился великолепный, сияющий Эль-Муслим. Народ ваще отпал. Обняв друг друга за плечи, Эль-Муслим и Роберт под аккомпанемент Канителина запели новую песню на слова Эра. Луна над городом взошла опять, уже троллейбусы уходят спать, и словно ветры счастья в мое окно стучатся лишь воспоминания. Воспоминания о давнем дне, когда однажды ты пришла ко мне в дожде таком веселом, цветном и невесомом, ты пришла ко мне. Плывут в дома воспоминания, слова любви, слова признания и так далее до конца. В толпе аплодирующих стояла в маленьком платьице на бретельках Ралисса Кочевая. Плывущее воспоминание коснулось и ее. «Хм», — подумала она, — «кажется, когда я первый раз пришла в квартиру Барлахского, ребята так и говорили, у нее плащ невесомый». В круг под фонарем быстрым шатким шагом вышел Ян Тушинский. Он покусывал губы и заострялся. Аплодисменты в чей-либо чужой адрес не то чтобы бесили, а как-то дьявольски его дезориентировали –